Итак, лорд Халл зашел в свой кабинет, пресловутую запертую комнату. И все слышали щелчок замка, когда он повернул ключ, единственный, который имелся от этой святая святых. Затем последовал более необычный звук. Он задвигал засов. Затем тишина. В таком же молчании смотрели друг на друга все четверо, леди Халл и трое ее сыновей, которым вскоре предстояло превратиться в нищих с голубой кровью. В кухне снова замяукала кошка, и леди Халл с отсутствующим видом сказала, что если экономка не может дать кошке блюдце молока, придется сделать это ей самой. Она заявила, что мяуканье сведет ее с ума, если его не прекратить немедленно. Она вышла из гостиной, вслед за ней разошлись без единого слова и сыновья. Уильям направился в свою комнату наверху, Стивен побрел в музыкальный салон, а Джори уселся на скамеечку под лестницей, куда, как он заявил Лестрейду, он привык уединяться с раннего детства, когда ему бывало грустно или хотелось что-то серьезно обдумать. Менее чем через 5 минут из кабинета донесся душераздирающий крик. Стивен выбежал из музыкального салона, где рассеянно стучал по клавишам. Джори столкнулся с ним у двери кабинета. Уильям спускался по лестнице и видел, как они вламываются туда, а камердинер Стэнли второй раз вышел из спальни лорда Халла и подошел к перилам галереи. Стэнли подтвердил, что видел, как Стивен Халл врывается в кабинет. Уильям, дошедший до последней ступеньки, подскользнувшись, чуть не падает на мраморный пол, а леди Халл выходит из двери столовой с блюдцем молока в руке. Чуть позже сбежались остальные слуги. Лорд Халл, сгорбившись, сидел за письменным столом, а трое братьев стояли рядом. Глаза его были открыты, и в них читалось, похоже, удивление. «Опять-таки, можете верить или не верить моему профессиональному мнению, но я вам говорю, что в глазах читалось сильнейшее удивление. В руках у него было зажато завещание. Старое. Никаких признаков нового нигде не было. А в спине у него торчал кинжал». Закончив на этом свой рассказ, Лестрейд приказал кучеру ехать дальше. «Мы прошли между двумя констеблями, неподвижно застывшими у дома, словно часовые в Букингемском дворце. Прямо от входа начинался очень длинный коридор, выложенный в шахматном порядке плитами из черного и белого мрамора. Он вел к раскрытой двери на другом конце, где дежурили еще двое констеблей, пресловутому кабинету. Налево была лестница, направо две двери, очевидно, в гостиную и музыкальный салон», — подумал я. «Вся семья в гостиной», — сообщил Лестрейд. «Хорошо», — вежливо сказал Холмс. «Но, может быть, мы с Ватсоном сначала взглянем на место преступления?» «Мне с вами пойти?» «Наверное, не нужно», — ответил Холмс. «Тело уже убрали?» «Когда я поехал за вами, оно еще было там. Но сейчас, по всей видимости, его уже нет». «Очень хорошо». Холмс направился туда. Я последовал за ним. Лестрейд позвал. «Холмс!» Тот обернулся с вопросительно поднятыми бровями. «Никаких потайных панелей. Никаких скрытых дверей. Третий раз прошу вас мне поверить». «Я вам верю. И подожду. Пока». Начал Холмс, и тут его дыхание сделалось прерывистым. Он полез в карман, достал салфетку, видимо, захваченную по рассеянности ресторана, где он вчера обедал, и громогласно высморкался в нее. Я опустил глаза и увидел громадного, в многочисленных шрамах кота, который был так же не к месту в этом огромном коридоре, как мальчишки, о которых я думал раньше. Кот терся о ноги Холмса. Одно его ухо было буквально распластано на испещренном шрамами черепе. Другое вообще отсутствовало. Видимо, потеряно в какой-то давней чердачной битве, решил я. Холмс снова высморкался и отшвырнул кота. Тот отошел с укоризненным видом, а не со злобным шипением, как следовало бы ожидать от такого старого забияки. Холмс взглянул на Лестрейда поверх салфетки слезящимися глазами с явным упреком. Лестрейд, ни капли не смутившись, наклонил голову и по обезьяне растянул губы в ухмылке. 10, Холмс, — сообщил он. 10. В доме полно кошек. Халл любил их». С этими словами он удалился. «Давно у вас эта немощь, старина?» — спросил я. Меня это слегка встревожило. «Всегда», — ответил он и снова высморкался. Слово «аллергия» в те годы еще не знали, но, несомненно, он ею страдал. «Не хотите уйти?» — осведомился я. И однажды наблюдал, как человек чуть не задохнулся в результате такого нерасположения, правда, к овцам, но с теми же симптомами. «Он бы этого хотел», — отозвался Холмс. Не нужно было спрашивать, кого он имеет в виду.